Глава третья. Очернитель. Идти в игровой центр не хотелось, и я отправился домой. Когда я пришел к себе, листая купленную по пути книжку в мягком переплете, часы на стене показывали 7 вечера. Надо бы уже топать за ужином. Стоило подумать об этом, как загудел домофон, и трубку я поднял с дурным предчувствием. «Идзанакун, открывай! Ну зачем вообще запираешься?» Я повесил трубку на место. «Серьезно? Она снова приперлась». Домофон опять зазвенел. Я взял трубку. «Зачем бросаешь?» Повесил трубку на место. «Да быть не может». Снова звонок. Трубка. «Грубиян». Вернул на место. Домофон не затыкался. Если продемонстрировать врагу готовность обороняться до конца, тот непременно отступит. Звонок и тишина. Наконец-то домофон замолчал. Я тихонько подкрался ко входной двери и заглянул в глазок. Сузившийся до его размеров мир был закрыт огромным, жутко улыбающимся лицом Минато. В следующий миг раздался громкий стук в дверь. Множество ударов следовали один за одним, в дверь колотили снова и снова. «Ну, ну, открывай!» Отчаянный голос Минато постепенно перешел в плач. «Ну же, Нарифусо!» Я услышал всхлипывание. От мысли, что соседи тоже наверняка слышат, спина у меня покрылась испариной. Ситуация получалась на редкость паршивой. Настолько паршивой, что дальше некуда. Я поспешно открыл дверь. «Вот и я». Минато улыбалась до ушей. Она притащила с собой огромную сумку и чемодан на колесиках. «Стерва».